Мой отец, чертов садист, это точно была его идея поставить все четыре предмета подряд. Арктурус высказал совершенно случайную информацию мне в ответ, но, видимо, у него просто накопилось. Фух, прости, ты говоришь про маглорожденных, так их забирают. Либо магическая аристократия, либо корона. Это как, куда, зачем и почему забирают? Ну так у нас запрещено иметь необученных волшебников, вот аристократы и корона забирают их себе, дают минимальное образование и вперед, работать на благо родины или рода. Я слышал, что корона таких набирает, чтобы они в Африке за порядком следили. Ну а аристократы берут их на другие цели, иногда для рождения большего количества детей в роду, иногда для ухода за территориями или детьми, одним словом, как прислугу, пояснил Арк. Вот оно как, судьба, оказывается, незавидная и безрадостная. Денег нет, но хочешь учиться, ничего, обучим и работу дадим. Денег нет и учиться тоже не хочешь, ничего, обучим и тебе работу дадим. Но, с другой стороны, это логично, любой необученный магией волшебник будет постоянно показывать магию простакам, а у нас здесь законом запрещено такое делать. Вот и выходит так, как есть. Понятное дело, что обучать за даром никто не хочет, да и откуда взяться выгоде. Даже если аристократы и будут платить за обучение маглорожденных, то где будет отдача? Ну получит он образование, да и подохнет в подворотне при первом выходе в люди. Результат – потерянные деньги и время. А сами маглорожденные уже не согласятся на обучение по другой причине, космической, по их мнению, цене на обучение. А как известно каждому и всем, англичане всегда ценили свои деньги больше, чем мать родную, и чтобы англичанин, да еще и в убытке. Даже в страшном сне такое видеть боятся. Возможно, и Арктурус имеет только поверхностную информацию, но я больше чем уверен, что там этих маглов буквально в кабальные магические клятвы загоняют и заставляют работать на благо денег, пока есть сила и палочка в руках. Незавидная судьба, что еще можно сказать, буквально в задний проход, да без вазелина. Но говоря на чистоту, мне по большей части все это безразлично. Как будут жить в экономическом рабстве в 21 веке, так и сейчас живут. Разве что в будущем условия чуть лучше. Глава 19. Влиться в новый режим я смог уже через неделю, чего не скажешь о моих одноклассниках, которые страдали недели три. Сначала обучение прошло три с небольшим месяца, за которые многие успели показать себя как с хорошей, так и с плохой стороны. Всего за эти три месяца из школы было исключено около пяти учеников, двое моего года и трое из других возрастных групп. Таким образом, все успели уяснить, что директор слова на ветер не бросает и действует согласно своим словам. В плане учебы у меня были заметные успехи, но не слишком значительные для того, чтобы зваться Мерлином. Приходилось тратить уйму времени на просиживание штанов на уроках, а также на написание докладов и эссе, что оставляло крайне мало времени на мою личную практику, что давало наибольшую пользу. Но в каждом несчастье есть свое счастье. На почве своих успехов в учебе, которые активно подмечали как учителя, так и мои сокурсники, я смог познакомиться с большей частью представителей благородного мира на моем факультете. Была небольшая зависть, и даже несколько раз я был замечен в словесных перепалках, но это всего лишь тривиальные обыденности, что не стоят и упоминания. Конфликт нашел меня на другом факультете, на чью монополию моя семейка решила совершить покушение. И нет, то был не Гриффиндор, там Альбуса уважали, однако из разговоров было понятно, что друзей у него не было, только знакомые. После этого я и сам забил огромный болт на брата. Видимо, пока он сам не подрастет, общаться с ним будет просто невыносимо. Мой конфликт начался с факультетом орлов. Эти синькой намазанные, особенно одаренные, решили подкараулить меня в подворотне и пригрозить расправой. Серьезно, ребята, которые живут только книгами и буквально из них не вылазят, вдруг захотели устроить разборки в стиле 90-х. Возвращаясь однажды после тренировки йоги, которую я проводил во дворе школы, я решил прогуляться по замку, посмотреть на картины, а может и найти что-то интересное. Просто было нужно время подумать и немного отдохнуть, а прогулки по старому замку были одной из самых или даже единственных развлечений. Временами навстречу попадались студенты с других факультетов, но в целом коридоры школы отдавали приятным эхом постукивания каблуков туфель и отдаленных голосов. За очередным поворотом мне встретилась группа учеников. Синие мантии, возраст до 14 лет, Значит, группа до третьего курса. Это ты, Аберфорд? Задал вопрос парень постарше. Руки были скрещены, грудь впереди, старался казаться сильным и уверенным. Да, я. Вы чего-то хотели? Хоть примерную претензию я и смог представить, но смысла провоцировать не видел. Мне дополнительные проблемы не нужны, а в этом случае, если уж и дойдет до чего-нибудь, я буду лишь пострадавшей стороной. У нас к тебе есть серьезный разговор, с нажимом в голосе пояснил нагнетатель, что пытался казаться грозным. Но получилось ли у него? Сложно быть грозным с лицом ребенка и ростом ниже своего запугиваемого собеседника. Ну раз разговор есть, то говорите. И если возможно, то давайте поскорее. У меня не то чтобы слишком много свободного времени. Видимо, восприняв мои слова слишком прямолинейно, он сказал, ты слишком выделяешься. Ты должен вести себя поспокойнее, выделяться меньше, я понятно выражаюсь, с напыщенностью спросил мой новый знакомый, а меня немного передернуло от столь забавной и глупой сцены. Нет, ну что за типичный наезд из сериала, там хоть деньги вымогали или просто потешались, а здесь наезд с целью, чтобы я был менее умным. Ну, казалось бы, я отказываюсь выступать в битве умов между нами, ответил я с драматической паузой, наслаждаясь улыбками сокурсников и их товарищей постарше, ведь мой противник явно безоружен. Перекошенные лица стали для меня неплохим стимулом для поднятия настроения. Раз уж я себя ощущаю участником низкокачественного сериала, то почему бы и не подыграть в этой сценке? Решил выставить себя самым умным, но ты же понимаешь, голова у тебя одна, а вот людей, которые могут попортить твою игру, намного больше. Может, стоит задуматься и быть более отзывчивым? Ха, видимо, они сами боятся что-либо сделать, ведь исключение для Гриффа – трагедия, а для Орла – обрезанные крылья. Выступить против меня они-то могут и даже победить смогут в их представлении баланса сил, но вот избежать наказания. Ха, дважды ха. Посмотреть память на палочках, заглянуть в мысли и задать пару наводящих вопросов. Вот и все расследование. В умственные способности и навыки детей полностью замести следы я не верил. Они могут просто скрыть факт магической драки, но не стереть воспоминания. Вот палочку сломать, а вместе с этим и ее память можно, а вот память у опытного для моего возраста клюмента невозможно. Решимости убить точно не хватит, хоть они и дети, но уже не настолько отбитого возраста, когда на все и всех наплевать. Не найдя более ничего интересного в продолжении данного разговора, я развернулся, отправляясь в противоположную от студентов Ривенкла сторону, бросив напоследок, если мне плюнут в спину, то однозначно только одно, я впереди. Вот такая вот скучная стычка вышла из всех претензий и громких слов, что были у факультета Орлов. Возможно, получилось бы что-то интереснее, но только в случае, если бы правила школы стали более легкими. А здесь вам и физические наказания, и другие виды надругательств над человеческим достоинством и будущим. Что у меня было по учебе? Так все было идеально. Стабильно приносил баллы своему факультету, за что меня ставили в пример среди моих одногодок. Постепенно набирал баллы репутации среди разных профессоров и пытался заниматься еще и своей магией параллельно. В магии создания артефактов успехи были нулевыми. Найти подходящее место, достаточно свободного времени и материалы оказалось для меня непосильной задачей. Голова постоянно забита разной билибердой. То доклад написать, то на урок пора, то еще что. Выделить достаточно времени и терпения просто не получилось, поэтому и результаты нулевые. А вот магия теней начала показывать свои результаты. Самое первое, что получилось заметить, это скрытность. Стоя в тени, я становился менее заметным, начинал быстрее передвигаться, а зрение становилось острее. Магия слова на время была отложена, а вот йога, наоборот, стала показывать лучшие результаты, да и расти я стал быстрее. Рост увеличивался, кости становились прочнее и менее эластичными, мышцы начинали расти с большей легкостью и скоростью. Из школьных предметов могу выделить несколько мне понравившихся, которые стали мной более углубленно изучаться. Таковыми являются руны и чары. Руны оказались хоть нудным, но полезным предметом, который открывал вариант их использования для создания артефактов. А чары, за свой возможный боевой потенциал. Вместо слабого шара огня можно просто сделать поверхность скользкой. Можно заставить человека потерять способность говорить, можно просто ослепить особо ярким люмосом, боевой потенциал огромен. По поводу магии на этом, можно сказать, все. Полноценным исследованием замка я не занимался. Возможно, комната по запросу и могла мне помочь, но не сильно. А тайная комната и подавно. Как ее открыть, я, естественно, знал, прошипеть на нее, но не думаю, что простое шипение сработает, а вот ввязываться в конфликт со змеем, которому за 1000 лет, мне не хотелось совершенно. Это в фильме он откинулся от одного тычка мечом, а в реальности все может сложиться иначе. По справочникам, что мне удалось разыскать, такая тварь имеет чешую толщиной в 10 сантиметров, а эта падла крайне плотная. Из чешуи Василиска делают броню, она хорошо отражает магию и крайне устойчива к механическим повреждениям. Если и выходить один на один со змеем, то только окрепнув и повзрослев. Желательно еще приобрести бесконечно горячего цыпленка табака, что слезами лечить умеет, но увы и ах мечты мечты. А может вообще как-нибудь в будущем за жар птицей отправиться, я же в душе русский, так зачем мне эти фениксы? Помимо всего магического были и просто повседневные события, наподобие обретения первого реального друга. Им стал, что неудивительно, Арктурус. Проживание в одной комнате на протяжении нескольких месяцев, разговоры про время до поступления и просто совместное посещение библиотеки, уроков и прогулки по замку, все это сделало нас друзьями. Недавно разговаривал с другом насчет своей сестры и просил помощи. Он покривился, потом поворчал, но обещал зайти к отцу и поговорить, но обещать ничего не стал. Только и сказал, что отец у него сам на уме и решение будет принимать на основе своих выводов и суждений. К хотелкам сына он прислушивался редко, а если говорить конкретнее, то никогда. Сейчас я находился в гостиной факультета, как и многие однокурсники. Одни читали книги и писали доклады, другие просто перешептывались в своих компаниях, обсуждая ту или иную новость, но выделялись среди таких групп студенты 6-го курса. У них и экзамен дамокловым мечом не висел над головой, и гормоны в разнос шли, заставляя делать, а потом уже думать. Поэтому легко можно было заметить парочки, у которых руки лезли в приватные места противоположного пола, да и по углам они прыгали, аки зайцы в брачный сезон. Вдруг ко мне подошли наши старосты, и, если честно, выглядели они крайне недовольными. «Дамблдор, ты чего натворил?» — с некой злостью в голосе спросила у меня староста факультета Виолетта. «Прошу прощения», — взглянул я на нее немым вопросом. «Виолетта интересуется, чем ты мог вызвать гнев нашего директора? Видишь ли, нас послали позвать тебя к нему для личной беседы», — пояснил парень, адекватно объясняя ситуацию. «Так, хорошо, а почему они злые-то? Есть поводы для беспокойства, у нас что, директор никогда не вызывает, кроме как для получения наказаний? Такого еще никогда не было», — воскликнула Виолетта, активно жестикулируя руками. «На моей памяти», — тихо добавила она в конце. Почесав затылок и небрежно пожав плечами, я ответил, «Да вроде все в порядке. Может, меня просто по другой причине позвали, а вы здесь разводите комедию да людей других тревожите. Зачем панику поднимать раньше времени? Вот предоставит мне обвинение во всех смертных грехах да по полочкам разложит, тогда и заводите шарманку, а так только воздух сотрясаем. Маграна с тобой, Аберфорд, молись всем мерлинам, чтобы было так, как ты сказал. Эх, а я тебя в пример ставила, подумала, что к нам будущего великого волшебника зачислили. Ай-яй-яй, такая оплошность», — выдала девушка крайне эмоционально, с богатой палитрой эмоций, отраженных на лице. Подойдя поближе к второму старосте, я спросил, «Это что с ней, для драматического кружка практикуется, может того, гормоны шалят?» Махнув рукой на своего товарища, он ответил, «Да, забудь, но, ты точно уверен, что ничего серьезного не произошло, а то Виолетта очень уж хотела идеальное резюме получить, чтобы на доску почета старост поставили, а у нее еще и эти дни, ну, если ты понимаешь, о чем я». Я важно покивал, обходя девушку боком и следуя за Крисом. Путь до кабинета директора прошел в молчании, разве что редкие возмущения женского коллектива в лице одной старосты звучали где-то позади. «Здравствуйте, господин директор», — быстро поприветствовал я директора с легким кивком головы. Вблизи мужчина казался намного более внушительным, нежели при его первой речи. Строгая черная мантия, похожая на костюм, аккуратная бородка и усы, элегантно подстриженные, прямая осанка, строгий взгляд. Вот так, стоя с ним лицом к лицу, чувствуешь себя словно на приеме у вивисектора. Чувствуется, что он раздевает тебя простым взглядом, снимая и одежду, и кожу, и все твои темные секретики». Директор мимолетно скривился, что показалось мне очень знакомо. «Здравствуй, Аберфорд. Насколько мне известно, ты являешься другом моего сына, и он попросил меня с тобой поговорить. Крайне редко я получаю столь прямолинейные просьбы от своего сына, крайне редко. Вот, я даю тебе шанс, говори. Но знай, если твои слова меня разочаруют или просто покажутся недостаточно весомыми, более не ищи со мной встречи. Ладно, проигнорируем это явное недовольство в мою сторону, сейчас важнее другое. Господин директор, сэр, мне хотелось бы к вам обратиться с прошением личного характера. Это касается моей сестры». Я остановился, подбирая правильные слова, дабы выразить свою мысль. Не хотелось ударить в грязь. Здесь нужно и достоинство сохранить, и характер показать, и не борзеть сверх меры, и еще много чего прочего. «Продолжайте, я вас слушаю», — крайне требовательно обратился ко мне директор, подначивая продолжить разговор. Отведя глаза, дабы не испытывать давления, я продолжил: «Сейчас моя сестра находится в тяжелом положении, я бы сказал, критическом. Ей необходима очень качественная помощь специалиста, контактов которого я просто не имею». Решительно взглянув в глаза директору, я почувствовал удар кувалды по моему сознанию, но продолжил: «Я прошу у вас помощи с поиском специалиста, готового помочь моей сестре. Найду любые деньги, чтобы отплатить за данную услугу, но помощь специалиста для сестры нужна уже вчера. Хорошая защита сознания». Хмм, поглаживая свою бороду, директор слабо прищурился, осматривая каждый сантиметр моего тела. «У вас крайне развитое тело для своего возраста, мозоли на руках, но не от палочки, а, полагаю, от меча, например», — продолжил он, слегка поднимая бровь. Я решил взглянуть на директора через духовное восприятие, но обнаружил на его месте черное пятно, что изрядно удивило. Мне еще не встречались люди, способные скрываться от этого способа оценки человека. А здесь, что я вижу перед собой? Просто дыру в эфире, словно передо мной и нет человека вовсе. «Каково мое основание помогать вам, мистер Дамблдор?» «Деньги. Простите меня, но у моего рода настолько много золота, что потратить его может только бездарный наследник, скупив половину территории Европы. А, следуя из ваших слов, человек, в котором вы нуждаетесь, скорее всего, не будет заинтересован в помощи за простое золото», — продолжил рассуждать директор с крайне задумчивым видом. «Так какой мне прок от помощи именно вам?» А это заставило задуматься, что еще я могу предложить и что готов пожертвовать ради положительного ответа. «Я уже давно решился на многое, но далеко не на такие вещи, как служение или что-то подобное ему. Но, как назло, в голову лезли совершенно неподходящие мысли, поэтому я решил обратиться к профессору. А чего нужно роду Блэк?» Оха, директор отвел голову в сторону, чтобы через мгновение рассмеяться. «Ха-ха-ха-хах, смело, крайне смело, но вовремя. Хорошо, молодой человек, хорошо, давайте заключим пари. Сейчас от вас получить ничего нужного мне или роду Блэк я не смогу. Вы не в силах предоставить таких услуг, но род Блэк никогда не был слепым глупцом. Иметь умных и талантливых людей, что будут обязаны моему роду, выгодно и иногда оказывается полезным. Вы показываете выдающиеся результаты, но сейчас только первый год обучения, что не является показателем. Допустим, вы должны сдать экзамены за третий курс так, чтобы все ваши оценки были не ниже превосходно. В таком случае я буду готов рассмотреть вариант оказания помощи вашей сестре. Что ответите на такое предложение?» Решение было очевидным, но, то ли из-за нервов, то ли из-за еще чего, я решил разрядить обстановку, ответив: «Где контракт и куда поставить подпись кровью?» С небольшой, но явно кривой усмешкой я спросил у директора, но не нашел понимания или оценки моего высказывания. Но так было до того момента, пока на стол, словно перышко, не опустился пергамент, а рядом не появилось перо. Глава 20. Интерлюдия. Сегодня в кабинете директора собрались все учителя для обсуждения вопросов, касающихся студентов, а также школы и связанных с ней аспектов. Такие собрания не были редкостью и проводились два раза в год, помимо внеочередных. Собрания персонала школы всегда были важной частью обучения будущего поколения волшебников, ведь именно на них поднимались вопросы о программе обучения, а также о закупке инвентаря для школы. За большим столом собрались все действующие преподаватели магических наук, которым обучали студентов в Хогвартсе. «Добрый вечер, «Коллеги», – начал директор, окидывая собравшихся строгим взглядом, – «давайте начнем наше зимнее собрание. Начнем, пожалуй, с нужд школы. Какие предметы необходимо обновить, какие докупить, какие секции замка требуют реставрации и какие новинки среди литературы стоит закупить для школьной библиотеки. Есть желающие начать, КХМ?» – прочистила горло старушка. Ее лицо было больше похоже на лицо зомби из фильмов. А уж сколько лет этой старой библиотекарше, страшились предположить даже самые старые волшебники. «Позвольте, я начну. Прошу», — кратко ответил Финиас, с уважением обращаясь к женщине. «Молодежь», — прокряхтела бабуля, окидывая всех молодых своим старческим, пронзительным взором. «Вот список». Сказав это, старушка взмахнула рукой, и у нее на ладони появился листок. Еще один взмах, и листок стал размером с человека. Здесь указаны все забавные и поучительные книги, что мне удалось повидать за последнее время. Прошу ознакомиться, а также приобрести новинки как можно скорее. Легонько кивнув, директор ловко свернул лист и убрал его себе в карман. «Позвольте», — высказался преподаватель зельеварения, «мне потребуется пополнить склады нужными для зелий травами и ингредиентами. Список уже отправлен соответствующим производителям. От школы требуется только оплата». «Хорошо, изъяснитесь в письменной форме и принесите мне», — ответил директор, быстро записывая задачи для себя. «Оплатим в ближайшие дни». А потом всех учителей прорвало. Одни требовали отремонтировать помещения после разных типов занятий, где обычные заклинания не помогали. Другие просили новые инструменты, метлы и предметы интерьера. Некоторые получали одобрение директора, другие отклонялись, оставляя профессоров расстроенными, но полными надежд для следующей встречи. Ведь, несомненно, полноростовая статуя Мантикоры – очень важный предмет для кабинета профессора, преподающего предмет о магических существах. Да и особый акцент на концах этого существа от профессора никто не оценил. Ладно, устрашающая морда, так нет, нужно детальное жало. Преподаватель искусства хотел голову оборотня, чтобы срисовывать живописные картины его животной агрессии. Последний профессор вообще запросил пару капель крови демона для показательного применения ритуалистики и ритуала бешеной псины. Почему его так назвали, никто не знает, но факт остается фактом. Обычную собаку можно превратить в пародию на гончую. Тяжело вздохнув, директор опустился на стул. «Хорошо, раз с нуждами школы мы закончили, то давайте перейдем к следующему пункту нашего собрания – многообещающие студенты. Начну с себя. Я решил протестировать Аберфорта Дамблдора и заключил с ним пари. Прошу с вашей стороны проявить содействие и посильнее надавить на мальчика. Больше домашней работы, больше заданий, больше вопросов, но не выдавайте себя, не проявляйте благосклонности. Каждый его ответ подвергайте критике, если видите для этого возможность. Нужно оказать на мальчика максимальное давление с вашей стороны, но и не стоит быть рьяными исполнителями моего приказа. Если ответы вас удовлетворяют и соответствуют эталонному ответу, то ставьте соответствующую оценку. Храни вас Моргана, Найджелус. Мальчик и так учится, словно готовится к войне. Зачем вы хотите его нагрузить пуще того, через что он проходит уже сейчас? С осуждением высказалась Кальдера. Профессор Рун. Ей мальчик понравился своей инициативой на ее предмете, ведь редко можно было встретить такую целеустремленность, особенно с таким обыденным предметом, как руны. Да, они эффективны, но ярких лучей не бросают. В рунах важна точность скульптора и аккуратность перфекциониста, что названный ученик и проявлял. А это, в свою очередь, радовало преподавателя, которая видела в нем единомышленника, хоть и ребенка. Нахмурившись, директор строго взглянул на профессора. «Не вашего ума дело. Мне нужно, чтобы мальчик находился под давлением, это его тест. Хоть на словах я и сказал студенту Аберфорту, что ему требуется сдать экзамены за третий курс до конца этого учебного года, но не это является критерием, который и рассудит наши с ним пари. Мерлинова борода», — воскликнул профессор Флинн. «Да вы его загоните в гроб и заставите обратиться в лича, если ваш сын не воскресит его раньше». Закрыли тему, быстро прервал любые возражения от преподавательского состава Финиас максимально однозначным голосом. «Не стоит судить мои методы, а тем более подвергать их сомнению. Епископы грязные панталоны с вами», — с некой обидой ответил Флинн, явно не одобряя действий директора. Никто не ожидал ответа от директора, Но он ответил, вам ли не знать, сколько проблем принесли нам 13 колец. А его почивший отец был частью этой организации и занимался распространением этого мерзкого вещества, что свело многих волшебников с ума. Право слово, директор, воскликнул Флинн. Дети не отвечают за грехи отцов, но расплачиваются по их долгам, закончил Нейджелус, крайне однозначно намекая на будущее студента. Прочистив горло, он продолжил. Другая информация по другим студентам, КХМ, подала голос профессор Твозди. Да, у меня тоже информация для вас. Я желаю предложить одному из моих студентов, Альбусу Дамблдору, свое личное ученичество в стезе трансфигурации. Мальчик одаренный целеустремлен в моем направлении. Когда планируете уведомить молодого человека о вашем решении? Заинтересованно поинтересовалась профессор Гриндаль. После окончания третьего курса, мальчик сейчас и так весь в учебе, с неким сожалением вздохнула профессор. Не стоит его беспокоить еще сильнее, да и проблемы преследуют их семью на каждом углу. Лучше подожду менее напряженного момента. Разговор про студентов продолжился до глубокого вечера, пока каждый не высказал своих мыслей об одном или другом кандидате. Когда по замку разгуливали разве что только призраки, профессора разошлись по своим личным покоям в ожидании нового учебного дня. Аберфорд. Прошел месяц с момента моего разговора с директором и заключения пари. Такого предложения от директора я не ожидал, но пришлось работать с тем, что имелось. Если раньше я думал, что трачу много времени на учебу, совсем не оставляя себе времени для улучшения своих сторонних навыков в магии, то я глубоко заблуждался. Вот теперь моя учеба перешла на другой уровень. Занятия любой магией пришлось приостановить. Единственное, на что осталось время в моем расписании, это утренняя тренировка длиной в 40 минут и вечерняя сессия занятий магией разума, что по большой части выполнялось духом разума, нежели мной самим. Все остальное время уходило на штудирование книг, зубрежку разной информации без определенной на то цели, ведь я был совершенно лишен такого ресурса, как время. Нужно было учить все без особого разбора, просто чтобы было время на анализ информации, представление применения знаний на практике и другую важную аналитическую сторону вопроса я лишился напрочь. Даже верный дух не сильно-то помогал, ведь любая сырая информация, что закачивалась мне в мозг, требовала времени для обработки, сортировки ее, а также осмысления. Сам Серил был в восторге от количества книг, а также разнообразных знаний, что были в школе, но он не был сильным или особенным духом. Теперь он медленно, как и я, штудировал все новые и новые собрания литературы, да и нагрузка в обучении увеличилась. Если раньше я не сильно замечал давление со стороны учителей, то сейчас ощущал его остро. Каждый мой ответ подвергался критике со стороны профессоров, каждый доклад имел море пометок о его несовершенстве. Может, зря я выставлял на показ свои знания и пытался быть лучшим. Может, чтобы уравнять шансы для всех учеников и не выделять меня одного, они решили загрузить меня посильнее, чтобы на фоне других я не сильно выделялся. Точного ответа я дать не мог, но очевидно было одно. Нагрузка увеличилась, а вместе с ней уменьшилось время моего сна, увеличилось количество стресса, да даже мое общение с Арктурусом было сведено практически к нулю. Вечером у меня просто не оставалось ни капли сил для того, чтобы просто поговорить, а здесь еще и думать приходилось. Одним привет пока мы не ограничивались. Если бы моим другом был Рон Уизли, я бы спокойно мог поддержать разговор, ведь там и ума не надо, а здесь другой уровень. Вместо глупых разговоров о сладостях и мимолетных наслаждениях, друг валил меня вопросами про разную нежить и мое отношение к разным заклинаниям и их конструкции. То задаст не вопрос, а реальную теорию возникновения эфира, да еще и смотрит с такой надеждой, что именно я отвечу. И вот, стараюсь я выглядеть собранно, по виду напоминаю задумчивого человека, а на деле, с ужасом в голове перелистываю на зубок выученные учебники, что в последнее время меня не беспокоили только во время утренней тренировки. Даже во снах у меня были половые связи с кипой живых книг, пока они читали мне лекции. С каждым прошедшим днем, с каждой новой книгой, я чувствовал, как превращаюсь в нелюдимого человека. Общение со сверстниками было сведено к нулю, занятия интересными для меня науками заброшены. Словно зомби, я ходил снова и снова с урока на урок, с урока в библиотеку, а потом, в комнату, где только и успевал, что писать доклады, эссе и лабораторные работы, словно конвейерная лента. А внутри я становился все злее и злее на всех вокруг, а главное на себя самого. Когда видел улыбки на лицах других людей, мне хотелось заехать им по голове. Когда видел, как старшекурсники жмут за половые признаки друг друга, хотел просто вырвать все эти самые признаки. Жизнь превратилась в черно-белое кино, где были потеряны всякие краски, и даже магия с ее многообразием и величием не могла мне помочь. Ведь вместо восторга и желания ее изучить, я все больше чувствовал отвращение и бесполезности моих действий. Все эти новые знания не делали меня умнее или сильнее, а просто закачивали в мозг последовательности разных черточек. Арктурус. Еще в поезде я познакомился с занимательным парнем моего возраста. Зовут его Аберфорд. Он не имеет столь выраженных черт детского характера, что присущи полукровкам, которые не получали полноценного обучения для достойного поведения в высших кругах общества. Он был по-своему экзотичен, не похожий на других. В нем иногда проскакивало ребячество, что довольно обыденно для всех нас, но временами он вел себя, как образцовый чистокровный волшебник наших лет. Но вот было в нем что-то непохожее. Иногда проглядывались нотки, нетипичные и непохожие для всех слоев общества магической Англии. Странные словечки и многогранные выражения, сплетенные из слов, что были похожи на оскорбления, но по отдельности смотрелись вполне нормально. С ним всегда было интересно говорить, он вообще не обращал внимания на мою фамилию Блэк. Это по-своему интриговало и заставляло изучать в попытке понять. Однажды он попросил меня поговорить с отцом чертовым лицемером, но он объяснил мне свою цель, поэтому я поговорил с отцом. А после разговора все изменилось. Абер стал отстраняться, замыкаться в себе, перестал со мной разговаривать и стал учиться, словно околдованный Вейлой, но в лице книги. Когда я увидел объем работ, что ему задавали профессора, я ужаснулся. У него было вдвое больше домашнего задания, на уроках его откровенно валили вопросами, которые вообще не относились к нашему курсу. Тогда-то я и соединил все точки, тогда и увидел картину. Именно после визита к отцу Аберфорд стал себя так вести, и я видел, до чего это довело. Большие синяки под глазами, вялые движения, расфокусированные глаза, что смотрели сквозь тебя, летая где-то там. На любое раздражение он реагировал резко, пару раз успел оскорбить сокурсников. Я урегулировал тогда конфликт, чтобы не произошла эскалация, потому что очень не хотелось потерять друга, его же мигом изолируют за такое поведение. Но это уже начинало надоедать. Я не могу вечно подчищать его грязное белье, и ему стоило бы самому это понять, но вот незадача. Он настолько погружен в учебу, учебники и домашние задания, что просто остается невменяем для окружающего его мира. Так вот, о чем это я? Точно, отец. После визита Аберфорда к отцу все изменилось. Он стал учиться, словно одержимый, игнорировать все, кроме учебы. И профессора тоже начали нагружать Абера сверх всякой нормы. И, кажется мне, что я знаю, чьими грязными панталонами несет от всей этой ситуации. Хотел узнать подробности у Аберфорда, но он отказался рассказывать мне детали, да и вообще не делился по поводу его разговора с отцом, а это значило, что отец поставил какое-то условие. По себе знаю, еще лет в 7 со мной случилось такое же. Тогда он пообещал мне купить ручного дракона, если я смогу телекинезом собрать скелет человека в правильном порядке. Скелеты я собрал, но вот дракона не получил. Оказалось, что идеей этого теста был не сбор скелета. Говорить про саму цель отец отказался, а я до сих пор не понимаю, что именно я должен был сделать для победы в этом пари. Короче, ясно одно. Отец играет по старым правилам, используя старые методы, проверяя друга на что-то, только отцу и известное. Глава 21. 1896. Март. День сегодня не задался с самого утра. Только проснувшись, я обнаружил за окном ураганный ветер и сильнейший ливень, так что пришлось отказаться от утренней тренировки. В довершение ко всему, Арктурус стал докучать, постоянно отвлекая от важных дел, которые не терпели отлагательств. И ладно бы все было хорошо, но нет. До конца года и, следовательно, экзаменов оставалось жалких пару месяцев, а у меня оставалась гора и маленькая тележка нужного мне материала, который я просто не успевал прочитать и изучить. Вместо моего любимого времяпрепровождения я сел за книги в утренней тишине гостиной факультета. Я вставал раньше большинства студентов из-за утренних тренировок, поэтому мог насладиться тишиной. Пока здесь не было никого, и я мог спокойно почитать, чтобы никто меня не беспокоил. Но не прошло и часа, как студенты начали просыпаться и выходить из своих комнат, создавая фоновый шум. Мне бы ничего, но меня прервал Арктурус, грубо и нагло начав меня трясти. Моя реакция оказалась крайне топорной, но в свое оправдание могу сказать только то, что меня неимоверно раздражали такие моменты. «Чего тебе надо? Не видишь, что я занят?» С раздражением спросил я у своего соседа. «Полегче, Аберфорд, я на твоей стороне, не стоит портить отношения по пустякам», очень спокойно отреагировал Арктурус, хотя другие бы точно уже обиделись. Он оказался терпеливее. «Не знаю, что именно ты попросил у моего отца, но могу предположить, учитывая твое неимоверное рвение к учебе и учебникам по всем трем курсам, могу только предположить, что отец поставил крайне однобокое условие, при котором он рассмотрит твою просьбу. Но не стоит убиваться, я знаю своего отца, и он никогда не бывает прямолинеен. Все еще обещания словно по воде вилами писаны, и я более чем уверен, что слова его – тлен. У меня одновременно поднималось и раздражение на Арктуруса, и искреннее чувство благодарности за его посильную помощь, хоть и просто советом, спасибо за твои слова, но другого лучшего выхода из своей ситуации я не вижу, поэтому я продолжу делать то, что могу для достижения желаемого результата. Эх, с досадой вздохнул Арк, потирая виски. Ты упрямый осел, но повторюсь, не стоит ожидать прямоты от моего отца, он всегда оценивает других и далеко не по тем параметрам, что он поставил в условии. Поверь, я уже прошел через это к тому же не раз. Немного успокоившись и обдумав слова друга, я решил принять его рекомендации к сведению, но прекращать обучение я даже не планировал. Откуда мне знать, что будет, если я не выполню поставленные условия? Вдруг я выполню те скрытые, но не смогу оправдать себя в основном задании, и меня просто и незатейливо кинут. Одно мне было ясно. Возможность появления новых испытаний, которые могут быть обычным тестом для меня, далеко не нулевая. Уж кто-кто, а Арктурус, как сын директора, должен знать его лучше, чем кто-либо другой. А вот, анализируя свое поведение более тщательно, я понимал, что начинаю смахивать на своего дорогого братца, который так сильно меня бесил. Но самовнушение по типу «это только на этот маленький период» немного смогло унять поднимающуюся панику. Проходя очередным вечером по пустынным коридорам замка под тусклым светом луны, я услышал кого-то недалеко впереди. Завернув в очередной коридор, я встретился лицом к лицу с очередным студентом. По виду это был ученик третьего или четвертого курса. Он был скромной комплекции, с угловатым и откровенно непривлекательным лицом, одетый в старую заношенную мантию. Глаза очень выразительно намекали на немалый гнев, что было удивительно, ведь такого я еще не встречал. «Эй, ты!» — крикнул чудик в очень грубой форме, отчего осталось крайне неприятное чувство. «Стой, где стоишь?» Я взглянул на него, слегка поворачивая тело в его сторону, и спросил: «Чего тебе? Ты же Дамблдор?» — вновь спросил незнакомец, но по его поверхностным мыслям я понимал, что он затеял что-то неприличное, но главное, что это было направлено в мою сторону. «Да, Аберфорд Дамблдор», — спокойно представился я, несмотря на крайнюю грубость собеседника, ведь проблемы мне не нужны были. «Чертов полукровка, ты и твой брат просто мусор. Выставляете на показ свое превосходство, показываете всем, что типа самые умные. Да как вам смелости на такое вообще хватило?» С крайне сильной экспрессией высказался студент, активно жестикулируя руками. «Он может поливать меня грязью хоть весь день, но серьезно воспринимать оскорбления в свою сторону, тем более от малолетки, я не собирался. Особенно, когда эти самые оскорбления летели в мою сторону либо в сторону брата. Все одно, проблемы мне нужны были меньше всего. Вот разделаюсь с проблемой Арианы, и можно морду бить, но не сейчас, не сейчас». Спокойным голосом я спросил: «Ты закончил? Что?» С охреневшим выражением лица спросил мальчик. Глаза метались из стороны в сторону, не слишком хорошо воспринимая происходящее. «Вы недостойны быть волшебниками, ты и твой поганый брат!» С новой порцией силы воскликнул мальчик. И, приподняв бровь, поинтересовался я: «Что ты с этим сделаешь?» Я весь в предвкушении. С некой скукой в своем голосе я продолжил: «Достойны или недостойны, жалкие или сильные, умные или тупые, тебе вообще какая, к черту разница?» Парень явно завис, хватая ртом воздух. «Да ваша семейка, как выродки, подобные оборотням. Ты, твой брат и ваша коллега-сестра, которую даже за мертвого волка ХГ». Парень перестал говорить, ведь сложно было бы говорить, когда тебе в хребет прилетел маленький камешек со скоростью в несколько сотен метров в секунду, оставив после себя кровавый след. Ты что-то говорил про мою семью?» С крайне задумчивым выражением поинтересовался у искателя пиздюлей. Его лицо исказилось в гримасе боли. «Да как ты, поган!» Снова раздался болезненный всхлип, когда мой кулак познакомился с его еще целой печенью. Он потянулся за палочкой, но быстрым движением ноги я выбил ее, и с характерным хрустом она отлетела, сломавшись пополам. Очередной всхлип боли раздался в пустынном коридоре от удара по руке. «Прости, ты что-то говорил?» — с сарказмом уточнил я. «Кгхахахах», — начал откашливаться парень. «Да ты знаешь, что укх». Очередной удар достиг своей цели в самый неподходящий момент, да еще и прямо в почки. «Знаешь, глупо пытаться успеть что-то объяснить на словах в промежутках между ударами по лицу. Получается невнятно и приходится часто повторять», — с насмешкой в голосе прокомментировал я его действия. На душе становилось одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, парень послужил хорошей грушей для битья, что удачно подвернулось мне и позволило выпустить пар. А вот с другой, если об этом узнает правление школы, то получится весьма скверно. Проведя пятиминутную образовательную программу, я решил начать заметать следы. Первым, что успешно было сделано, полное удаление воспоминаний о нашей с ним встрече при помощи заклинания забвения обливейт. Лечить недоумка я даже не планировал, поскольку такое отношение еще заслужить надо. Далее было не менее сложное путешествие до туалета, где мы провели сессию внедрения новых воспоминаний. Процесс оказался крайне сложным и требовательным к деталям. Сначала я стукнул парня заклинанием оцепенения, что полностью дезориентировало его. Далее шла сложная процедура, где вместе со словами и ментальным воздействием я начал добавлять новые моменты того, как он получил ранение и что для этого он успел сделать. История получилась максимально стыдной и оттого более эффективной, и стала она таковой. Парень решил поглазеть на молоденьких девочек-волшебниц в душе. При помощи оборотки ему удалось это сделать. После принятия душа и запоминания всех деталей волшебных, в его понимании, тела и всех впуклости и выпуклости, он быстро удалился в безлюдный туалет, где зелье потеряло свой эффект. Там он настругал множество потенциальных детишек за компанию со своей рукой, но когда она устала, решил применить экспериментальное заклинание, чтобы превратить свою верную правую в аналогию женского детородного органа. Но, случайно промазав заклинанием, он сам стал полубабой. Потом началась истерика. Он начал кидать разные заклинания, которые стали не исправлять проблему, но крайне пагубно калечить своего пользователя энергетическими лучами. В итоге со злобы парень разбил свою палочку, а сам отключился на полу, залитым своими возможными детишками. Пришлось постараться на месте происшествия, чтобы все выглядело правдоподобно, хоть частично, но правдоподобно. Хотя здесь как посмотреть, ведь, теоретически, все это возможно. Зачем же возможному преступнику настолько нелепо скрывать факт нападения на студента? Не знаю точно, сработает ли, но остается надеяться. Главное, просто забыть этот момент моего постыдного, но оттого не менее забавного момента школьной жизни. Следующее утро. И вот он я, такой молодец, стоял на ковре в кабинете директора. На меня смотрит два неморгающих глаза и крайне противоречивое лицо. Нет, на лице была явная улыбка, но, в моем представлении, эта улыбка должна была появиться только после того, как меня будут очень сильно греть кожаной плеткой. «У вас очень интересный метод решения проблем, мистер Аберфорд. Крайне интересное решение проблемы». «Да, пожалуй, интересное», — с усмешкой высказался директор. «Так, косим под ничего не знайку. Простите, директор, вы это о чем? Для чего вы меня вызвали?» Делая лицо как можно более удивленным и растерянным, спросил я у директора. КХМ, прочистив горло, директор одарил меня крайне задумчивым взглядом. «Что ж, могу дать балл за сообразительность, Дамблдор». И опять появилось это лицо при произношении моей фамилии, словно он лимон съел. «Почему моя фамилия вызывает такую реакцию? Может быть, это связано с отцом? Бред, он был обычным клерком, хоть и в возможном преступном синдикате. Произошла крайне неприятная ситуация, и одного студента в скором времени ждет исключение», как бы с намеком сказал директор. «Он нарушил одно деликатное правило, что может стоить репутации многим ученицам. Это, конечно, в том случае, если об этом станет известно. Но если бы нашлись свидетели, которые могли бы оправдать студента, дело можно было бы закончить меньшей кровью и обойтись предупреждением. Нет, я уже понял, что он понял, но подтверждать то, что я его понял, было бы крайне нежелательно, да и я, далеко не святой, этот уродец заслужил свое наказание. В любом случае люди с таким длинным языком живут ровно до встречи с первым сильным хищником. А уж магический мир от мира хищников только и отличается, что большей деликатностью и жестокостью. Директор, после небольшой паузы начал я говорить, я не слишком хорошо понимаю, зачем вы меня вызвали, я не понимаю, зачем разговаривать о неком нарушителе правил. Директор приподнял бровь, нарушители, говоришь, я заторможенно кивнул, пока мои мысли ушли в анализ сказанных мною слов, когда я заметил, что крайне однозначно высказал пол того самого студента, блять, прокололся, хотя может, прокатит, обойдемся предупреждением, со скалом высказался директор Блэк, никто не может подтвердить вашей причастности, и никто не может встать на сторону защиты этого студента, поэтому, предупреждение, мистер Аберфорд, прошу не нарушать порядок школы, а также не разочаровывать меня, вы многое поставили на кон, стоит ли оно того, чтобы потерять это в простой уличной драке, он сделал крайне продолжительную паузу, позволяя обдумать сказанные им слова, решать вам, но впредь будьте более осторожны, львенок остается львенком, пока не вырастет и не окрепнет, и только лев будет оберегать своего львенка, но что делать львенку, когда его отца растерзали более грозные львы, слабенько кивнув, я ответил, благодарю, директор, хорошего вам дня, мне пора идти на уроки, идите и не разочаровывайте меня впредь, закончил директор, вернувшись к кипе бумаг, лежавших на столе. Последняя отредактированная глава. Постараюсь закончить с редактом до конца в течение недели, двух. Глава 22. С момента моего небольшого разговора с директором прошел месяц. Того студента, кстати, исключили. Но это волновало меня в последнюю очередь. До экзаменов оставался жалкий месяц, что огорчало. Моя подготовка хоть и была основательной, но дыры в знаниях и практических умениях там были размером с карьер. Может, я немного преувеличиваю, но дыры имели место быть. Может быть, информацию я и смог залить себе в голову, но вот распробовать ее, нет. Упор шел целенаправленно в количество, а не в качество, что печалило меня, ведь знания становились для меня обременением, а не полезной информацией. Как бы печально это ни было, пройти трехлетнее обучение за год оказалось намного сложнее, чем я вообще мог себе представить, да какой год, меньше 6 месяцев с начала заключения сделки. Как бы сильно я ни старался, я понимал, что, скорее всего, пройду по грани, и мне понадобится не только знания и умения, но и толика удачи. Мое дело маленькое, поэтому единственное, что мне оставалось, делать все от меня зависящее, остальное же списывать на факторы, от меня не зависящие. В очередной раз, занимая место в гостиной на моем личном месте, я достал очередной учебник в предвкушении порции магической мути. Серьезно, временами это были не учебники, а непонятные сказки вперемешку с метафорами, аналогиями и легендами. Никакой конкретной теории, только мозгодробительные строки текста, малопонятные для восприятия. Особенно забавен был тот факт, что вопреки моим ожиданиям больших талмудов информации на несколько тысяч или сотен страниц, многие книги, тоненькие справочники не больше 40-60 страниц. Аберфорд, только я начал читать первую страницу, как меня окликнул голос нашей старосты Виолетты. За почти весь первый год обучения мне довелось порядком пообщаться с этой девицей, и мое мнение о ней было крайне противоречивым. С одной стороны, она была прилежной, симпатичной и упертой девушкой, добивавшейся своего несмотря ни на что, но при этом не забывала помогать окружающим, а с другой, делала она это лишь для создания образа идеальной среди моря человеческой чехурды. Просто так меня обычно не беспокоили, а значит, меня либо ждут проблемы, либо все-таки проблемы, слушаю тебя, Виолетта, что-то случилось, сразу перешел я к делу, с чего ты, девушка задумалась и, махнув рукой, продолжила, впрочем, неважно, для тебя есть крайне важное задание, хотелось бы заметить, она явно нарочно нагнетала драматичность, дело очень деликатное и, как бы это сказать, статусное, Виолетта, вздохнул я, давай ближе к сути, у меня мало времени, почему я общаюсь со старостой так фамильярно, это естественно, у нас сложились крайне специфичные отношения, и нет, там не было ни капли похабности, хотя какая похабность, если мне 12, а ей 16, это когда я вырасту, вопросы возраста так остро стоять не будут, а сейчас, меня разве что извращенки в качестве объекта сексуальности воспринимали. Так вот, Виолетта, с моей стороны, я позволял использовать свою фигуру как рекламу, представляли меня этаким зверьком, идеальным студентом, на меня вешали титулы, мистера пай-мальчика, прилежного ученика и максимально вежливого с преподавателями студента. Она получала удобную фигуру для раскрутки репутации нашего факультета среди поступающих и учителей, а заодно методом ассоциативного анализа, репутацию идеальной старосты, которая и налоги не поднимает, и тротуары хорошие делает, да еще и страну с колен поднимает, образно выражаясь. Аберфорд, я говорю крайне серьезно, задание прямиком от директора, продолжила девушка, и после этих слов меня сильно заинтересовало ее дальнейшее повествование. Сегодня нашу школу посетит важный гость из Чехии. По слухам, он – значимая фигура среди магов Европы. Твоя задача – показать ему школу, кафедры, рассказать об обучении от первого лица, похвалить наше заведение. Ну, ты понимаешь, она многозначительно подчеркнула последнее. По этому случаю тебя освободят от всех уроков, и весь день ты посвятишь этому человеку. Главное, помни, по слухам, он пожилой человек, говорят, что ему за 200. Представляешь, ты целиком отвечаешь за его сохранность и удовлетворенность нашей системы обучения. Все понятно, вполне, кивнул я, представляя, зачем сюда явится какой-то старик, из чего это вдруг ему понадобился первокурсник для экскурсии. Когда приедет достопочтенный гость, точно не скажу, но скоро, думаю, после завтрака. Хорошо, здравствуйте, меня зовут Виолетта Боунс, я староста факультета Слизерин, с вежливым поклоном представилась девушка. Здравствуй, кхе-кхе, слабо улыбнулся пожилой мужчина, очень уж странной улыбкой. Густав Гительман, потомственный артефактор, член магической комиссии Европы и еще много-много титулов. Не буду мучить вас перечислением этого унылого списка. Этот дед буквально пылью кашлял. Вдруг он развалится прямо на мне, а мне что тогда делать, если он отбросит кони, меня за его ранние похороны так похвалит, что я окажусь в могиле рядом с ним. Блин, что за фигня? Пока Виолетта продолжала болтать с рухлядью в облике человека, я уже планировал способы эвакуации этого деда, особенно выделяя самые короткие пути к колдмедику, на всякий случай. Виолетта обворожительно улыбнулась и представила меня, позвольте представить вам нашего лучшего студента первого курса. Она махнула рукой в мою сторону, давая немой знак. Добро пожаловать в Хогвартс, с легким поклоном начал я. Меня зовут Аберфорд Дамблдор, Густав Гительман. Приятно видеть многообещающую молодежь. Кхе-кхе-кхе. Виолетта прочистила горло, Аберфорд будет вашим сопровождающим. Ему вы сможете задать все интересующие вас вопросы. Сегодня он покажет вам школу, ее убранство, кабинеты и гостиные факультетов. Надеюсь, вы найдете его компанию приятной и, конечно же, не забудете обо мне. Благодарю, молодая леди. Непременно воспользуюсь вашей рекомендацией. Не смею больше вас отвлекать. Наслаждайтесь пребыванием в стенах нашей школы. Поклонившись, Виолетта быстро ретировалась, оставив меня наедине со стариком. Взглянув на него, а он с интересом изучал мое лицо, я спросил, куда бы вы хотели отправиться для начала. Гостиные факультетов, классы или что-то еще, хмм. Поглаживая бороду, старик взглянул на меня. А какое место вы считаете своим любимым, молодой человек? Интересный вопрос, но не слишком сложный. Под критерии любимых мест попадают три. Библиотека, коридор и Черное озеро. Тогда пройдемся по коридорам и заглянем в библиотеку, а к озеру зайдем позже. А пока расскажите, какие предметы у вас преподают. Хорошо, прошу. Я указал в сторону нужного коридора и двинулся вперед. На первом курсе набор небольшой. Зельеварение, трансфигурация, чары, руны, история магии, магловедение, травология, астрономия и магические твари. Но после третьего курса появляются по-настоящему интересные предметы. Ритуалистика, нумерология, древние руны, магия крови, темные искусства, артефакторика, окклюменция, прорицание и колдмедицина. Мы медленно шли по коридорам, и я подробно объяснял про предметы, акценты в обучении, кружки вроде фехтования и дуэльного клуба. Потом перешли к учителям и их методам преподавания, затем, к достояниям школы и ее истории, а там и до легенд добрались. Тайная комната, выручай комната. Конечно, я знал, что они реальны, но говорить об этом не стал. В выручайку я еще схожу, ее описывали как по-настоящему волшебную, но с условиями, только тому, кто действительно нуждается в ней. Нужна ли она мне? Пожалуй, больше нет, чем да. Посещая кабинеты, я показывал разные особенности замка. Заколдованные проходы, двигающиеся лестницы. Мы побывали в библиотеке, поднялись на астрономическую башню. Старик оказался вменяем. Не ворчал, общался нормально. Уже вечерело, когда мы отправились к Черному озеру. Я начал рассказывать про свои тренировки здесь, как вдруг почувствовал сильный толчок в спину и звук ломающейся скорлупы. Это была абсолютная защита, только что спасшая меня от чего-то. Резко обернувшись, я ничего подозрительного не увидел, но, вернув взгляд на спутника, заметил уродливую тварь с окровавленной мордой и длинными клыками. Она бросилась на меня, ударив когтями, но защита вновь сработала. Признаюсь, я не успел сообразить ничего адекватного. Тварь двигалась стремительно, едва уловимо для глаз. Это был вампир. Вторая защита сломалась, но вампир, вместо того чтобы напасть на меня, схватил старика и бросился прочь. Вот это меня испугало по-настоящему. Если с ним что-то случится, не знаю, что сделает директор, но одно ясно, всем моим усилиям и договоренностям конец. Допустить этого я не мог, поэтому, отбросив сомнения, бросился в погоню. Черт, лишь через несколько десятков секунд я сообразил использовать магию теней. Скорость увеличилась незначительно, но зрение улучшилось в разы, позволив разглядеть вампира. Мы вбежали в чащу запретного леса, прежде чем он остановился, отбросил старика, как мешок с мусором, и уставился на меня. Мы замерли в десятке метров друг от друга. Напряжение буквально витало в воздухе. Я вгляделся в его глаза, полные ярости и жажды. Вампир скалился, обнажив когти и окровавленные клыки. Так, спокойно. Защиты больше нет, драться придется осторожно. Времени на новые заклинания нет, поэтому действую с тем, что есть. Я схватил ближайшую ветку, и та начала превращаться в меч. В другую руку легла палочка, направленная в сторону вампира, который уже несся на меня. Прежде чем меч завершил трансформацию, вампир оказался в 10 метрах, и я выпустил в него несколько заклинаний. К нему устремились заклинания из огня, воды и земли, что постоянно висели у меня в ауре. На этом я не остановился. Нет. Палочка начала вырисовывать замысловатые узоры заклинания, и к нему устремились еще несколько лучей. Энергетические лучи полетели в его сторону, но он ловко уворачивался, несмотря на малое расстояние, словно предчувствуя исходящую опасность заранее. Вампир подобрался вплотную, занося острые, как лезвие, когти, но его импульс сдержало заклинание скольжения, обычно бытовое для безобидных шуток, но здесь оно показало себя в полной красе. Он потерял равновесие и промахнулся, лишь слегка задев щеку. Мышцы напряглись и натянулись словно струны. В момент, когда тварь еще не успела опомниться, я сделал резкий рубящий удар. Я вложил в него все возможные силы, но, увы, я промахнулся. Не теряя надежды достать его, я выпустил меч из рук, ведь времени повторно его занести у меня не хватало. Вместо обычных магических атак я использовал телекинез и запустил оружие прямо в живот вампира, вгоняя его по самую рукоять. Но это почти не произвело нужного мне воздействия. Оскал монстра стал шире, на лице заиграла хищная улыбка, слегка безумной твари. Стиснув зубы, я отпрыгнул, пока вампир вытаскивал меч из уже заживающей на глазах раны. Отступая, я забрасывал его заклинаниями, но большинство пролетали мимо, а те, что попадали, почти не привносили должного вреда. Пока я отходил, моя одежда частично превращалась в металл, на предплечьях, груди и ногах. Но моя скорость уступала таковой вампира, тем самым оставляя меня в худшем положении в сражении. Он сокращал дистанцию, с легкостью избегая моих многочисленных атак, пока его улыбка только ширилась, показывая длинные клыки. И вот мы снова лицом к лицу. Он делает очередной быстрый выпад в попытке прикончить меня. Действуя на опережение, я подставил бронированное предплечье и принял удар. Боль пронзила тело, но медлить было нельзя. Не обращая внимания на боль, я ударил ногой по ребрам вампира, раздался хруст, тварь слегка скривилась. Удар лишь немного замедлил его, но и этого уже было достаточно. Действовать. Нужно срочно действовать. Кувырок, и я перекатился под его руку, схватил ее и вывернул, пока сустав не вышел из своего естественного положения. Ударом по колену выбил чашечку, еще сильнее обездвиживая его. Вампир сопротивлялся, дико размахивая руками, царапая меня. Кровь сочилась из ран, окрашивая землю в бордовый цвет. Но я не обращал внимания на боль, полностью погрузившись в сражение. Перепрыгнув за его спину, я трансфигурировал землю под ним в подобие зыбучих песков и схватил за голову. «А-а-а!» С криком я начал выкручивать ее. Мышцы горели, но останавливаться было поздно. Голова повернулась на 180 градусов, и я увидел его безумную улыбку, а затем почувствовал пронзающую боль в боку. Его пальцы вошли в меня, словно нож в масло. Новый прилив адреналина ударил в голову, и я изо всех сил дернул его на себя. Голова вампира затрещала и спустя несколько мучительных мгновений отделилась от тела с несколькими позвонками. Кровь брызнула из обезглавленного тела, а силы резко покинули меня. Боль пожирала сознание, что ускользало, будто скользкий предмет из маслянистых рук. Перед тем, как отключиться, я услышал чей-то голос на грани восприятия, крайне кровавая расправа, но оттого не менее эффективная. Приемлемо. Глава 23. В момент осознания себя вернувшимся в мир живых я почувствовал две важных вещи. Первое – скверное настроение и второе – боль по всему телу. Слава Мерлину, что хоть живой и остался, да и полностью целый, пару дырок в теле не в счет, уже что-то хорошее. Последние минуты битвы то всплывали у меня в памяти, то уплывали куда-то далеко, представляя собой сборник мутных неразборчивых картинок. Было неясно, сам ли я убил тварь или нет, да и вообще вся ситуация казалась обычным сном, нежели ситуацией, случившейся наяву. В голове, одним словом, был полный беспорядок, что очень мешало адекватному мышлению и попытках что-либо вспомнить. Все тело болело, ноги, руки, торс, лицо. Черт, проще сказать, что не болит, чем перечислять раскалывающиеся части тела. Но вместе с дегтем пришла и ложка меда. Этим медом было определенное чувство, ранее мне недоступное. Оно вроде и было всегда со мной, словно вот она, моя третья рука. Но почему я не использовал ее ранее?